как насекомые, наши вампиры и феи, наши родные, друзья и любимые. Являются демонами или ангелами в наши дни, существами, через которых мы любим или страдаем. Честолюбие, тщеславие, предательство и обман. Короткие пути к славе, которую восхваляют агностики, как самые молодые рыбы в пруду, которые клюют на крючок и впадают в отчаяние. Ибо вся материя хрупка, как воздух, это чувство и мысль вечности. Прежде чем благословить чистых сердцем, просто люби врагов и друзей с тем терпением, что превосходит твою выносливость. До каких пор, спрашиваем мы на ступенях Монмартра, дети Божьи, мы призваны быть богами. Не обращай внимания на улыбающихся знаменитостей, которые утверждают, что все завоевали мы, ничто здесь и все в вечности. Все завоевали мы, ничто здесь и все в вечности.